401. Приходим к тому же. Полностью, всецело, бесповоротно, до конца нельзя никому и ничему земному отдавать свое сердце. Можно только лишь владыке. Лишь он никогда не предаст и не обманет. Но в самой быстротечности явлений земной заключается их великий обман. Стоит на них опереться, как они меняют лик свой, согласно временной природе своей. Ничего прочного, ничего устойчивого, ничего постоянного, ничего определенного нет в том, что видим вокруг. И даже богатство и деньги не обеспечивают ни здоровья, ни счастья, ни спокойствия. Сулят и обещают, но не дают. Ибо счастье и спокойствие в духе. Хочу дать понять, что упор переносится на дух. Не надо искать меня и утверждение моего в вещах приходящих, но в духе. Тогда можно утверждать земные дела во имя мое и именем моим. Нужно отрешиться от всего в духе. Имейте все, владейте всем, но в духе от всего отрешившись. Это и будет правильным решением. Дозволено все, но при условии предания духа владыки. Сперва и поверх всего я, а потом мир и все, что в нем. Это и есть утверждение владыки в себе, своего первородства утверждения. Но возлюбивший что-либо или кого-либо больше меня, но духом предавшийся чему-то другому прежде и больше, чем мне, с ним и остается. Но не со мною. Но я говорю о единении сознаний, когда мир мой в сердце поставлен превыше всего, о нем и забота, и помыслы, и попечение прежде всего земного. Сколько их приходивших ко мне, и приходивших впустую, и напрасно, ибо поставили что-то иное прежде меня и выше меня. Но тот, кто выше всего меня поставил, уже будет непоколеблем делами земными. Точка равновесия заключается в отдании сердца владыки. Он не колеблем. Сердце у него, ибо ему отдано, следовательно, защищено от бури вихрей земных приходящих. Что из того, хорошо или плохо, тепло или холодно, жалуют или гоняют люди, когда сознание сосредоточено в нем и на нем? Радость победы найдете во мне. Со мной победите. В этом случае половинчатость недопустима. Сердце в себе расколовшееся не устоит. Сердце целиком предается владыке. Победит сердце себя не предавшее. Между тобою, который внутри, и миром вовне пусть станет владыка, пламенному щиту подобно. В сердце пусть встанет, тобою и любовью поставленный.